«Почему?» — спросил Марти. «Потому что мы можем управлять только операторской платформой. Это единственная подвижная часть. Есть много способов передать информацию посредством вращения платформы. Но нет способа сообщить о них Уотни. Ему придется придумать что-то и сказать нам, а мы подхватим». Он показал на следующего журналиста. «Спрашивайте». «Джилл Холбрук, BBC. С 32-минутной задержкой и единственной вращающейся платформой беседа получится ужасно медленная, верно?» «Верно», — согласился Винкат. «Сейчас на Цидалийской равнине раннее утро, а здесь, в Пасадене, начало 4 утра. Мы будем работать всю ночь. Пока достаточно вопросов. Через несколько минут мы получим панораму. Будем держать вас в курсе». Прежде чем кто-либо успел выкрикнуть новый вопрос, Винкат вышел в боковую дверь и торопливо зашагал по коридору к импровизированному центру управления Pathfinder'а. Он пробился сквозь толпу к пульту связи. «Есть что-нибудь, Тим?» «Разумеется», — отозвался тот. «Но мы таращимся на этот черный экран, потому что он намного интереснее фотографий с Марса». «А ты нахал, Тим», — заметил Винкат. «Учту». К ним протолкался Брюс. «По часам еще несколько секунд», — сказал он. Эти секунды прошли в молчании. «Что-то есть», — сообщил Тим. «Точно. Это панорама». Тишину сменили вздохи облегчения и приглушенные разговоры. На экране начала появляться картинка. Она выползала слева направо с черепашьей скоростью. Древность зонда накладывала ограничения на полосу пропускания. «Марсианская поверхность», — сообщил Винкат, глядя на медленно возникающие линии. «Еще поверхность». «Край жилого модуля», — Брюс указал на экран. «Жилой модуль», — улыбнулся Винкат. «Снова модуль. Еще модуль». «Это послание?» «Это послание». Картинка росла, и на ней появилась рукописная записка, подвешенная к тонкому металлическому штырю на высоте камеры. «Нам записка от Марка», — сообщил Винкат собравшимся. Комната взорвалась аплодисментами, которые быстро стихли. «Что в ней написано?» — спросил кто-то. Винкат наклонился ближе к экрану. «В ней написано: я буду писать вопросы здесь. Вы принимаете?» «И?» — спросил Брюс. «И все». Винкат пожал плечами. «Еще одна записка», — сообщил Тим, показывая на экран, где появился новый кусочек изображения. Винкат снова наклонился. «Здесь написано: нацельтесь сюда, если да». Он скрестил руки на груди. «Хорошо. У нас есть связь с Марком. Тим, нацель камеру на «да». Затем делай снимки каждые 10 минут, пока он не вывесит новый вопрос». Запись в журнале. Сол-97-2. «Да! Они ответили «да!» Такого возбуждения по поводу «да» я не испытывал с выпускного бала». «Ладно, надо успокоиться. Мои запасы бумаги ограничены. Эти карточки предназначались для этикеток на образцах. Всего у меня около 50 карточек. Я могу использовать обе стороны, а в крайнем случае вычеркивать старые вопросы. Моя ручка проживет значительно дольше карточек, поэтому с чернилами проблем не будет. Но писать придется в жилом модуле. Не знаю, из какого галлюциногенного дерьма сделаны эти чернила, но уверен, что в атмосфере Марса они испарятся. Я подвешиваю карточки на старой части массива антенн. Как иронично. Нужно ускорить общение. Обмен вопросами «да-нет» раз в полчаса не годится. Камера может поворачиваться на 360 градусов, а антенн у меня полно. Пора сделать алфавит. Но я не могу просто использовать буквы от «A» до «Z». 26 букв плюс карточка с вопросом, итого 27 карточек вокруг посадочного модуля, по 13 градусов на каждую. Даже если ЛРД сможет точно повернуть камеру, я все равно не буду уверен, какую букву они имели в виду. Придется использовать ASCII. С его помощью компьютеры обращаются с символами. Каждому символу соответствует числовой код от 0 до 255. Значение от 0 до 255 можно выразить двумя цифрами 16-ричной системы. Посредством пары 16-ричных цифр НАСА сможет отправить любой символ, включая числа, пунктуацию и тому подобное. Откуда я знаю, какие значения соответствуют каким символам? Ноутбук Йоханссон — кладезь информации. Я не сомневался, что у нее отыщется таблица ASCII. У всех программеров есть такая. Итак, я сделаю карточки от 0 до 9 и от A до F. Итого получится 16 карточек вокруг камеры плюс карточка с вопросом. 17 карточек означает по 21 градусу на каждую. Намного проще. За работу! Говорите посредством ASCII. 0F с инкрементом в 21 градус. Буду следить за камерой, начиная с 11:00 по моему времени. В конце сообщения возвращайтесь в эту позицию. Через 20 минут после завершения фотографируйте, чтобы я успел написать и вывесить ответ. Повторяйте процесс в конце каждого часа. С, о, с, то, я, не, е. Физических проблем нет, все системы модуля работают. Питаюсь 3/4 пайка, успешно возделываю плантацию. Внимание! Экипаж Ареса-3 не виноват, не повезло.